Глава 18. Прощай, тело. В старый город они попали сильно за полночь, но на улицах, как обычно, еще толпился народ. Оставив Масли, Джалабина и лампу с господином Ракшасом в машине, Нимрод с близнецами отправились в гости к Хусейну. Едва попав в узкий, мощенный булыжником переулок, что вел к антикварной лавке, они почувствовали неладное. Уж слишком много здесь было людей. Полицейские в белой форме охраняли вход в магазин и никого туда не пускали. «Что здесь случилось?» — спросил Нимрод по-арабски у какого-то зеваки. «Хозяина магазина мертвым нашли. Его звали Хусейн Хусаут». «Отчего он умер?» «Одни говорят, ограбили, убили, а другие говорят, что его змея укусила». «Когда это произошло?» «Да недавно, меньше часа назад». Нимрод взял племянников за руки и отвел в соседний переулок. Там, пройдя сквозь узорчатые двери, они вошли в церковь. Усадив детей на скамьи, Нимрод сообщил им новость. «Убит?» — у Филиппа задрожали губы. «Бедный Бакшиш». «Надеюсь, мальчика они не тронули», — сказал Нимрод. «Нам очень важно проникнуть в магазин и достоверно узнать, что именно произошло. Но не исключено, что за домом следят и фрицы. Кроме того, мне совсем неохота провести ночь в полицейском участке, отвечая на разные дурацкие вопросы». «А именно это и произойдет, если мы сейчас появимся на пороге магазина и объявим, что знали беднягу Хусейна лично. Каирская полиция известна своей редкостной беспомощностью». «Почему ты называешь его беднягой?» — возмутился Джон. «Он же хотел тебя убить». «Возможно», — согласился Нимрод. «Но действовал он явно по чьему-то принуждению. Я как раз собирался выяснить, почему». «Вот что. Слушайте внимательно. Чтобы попасть в магазин, нам надо самим превратиться в полицейских». Джон и Филиппа озадаченно переглянулись. «Как же это сделать?» — спросила девочка. «Наши тела останутся здесь, в церкви», — объяснил Нимрод. «Их никто не тронет. Все будут думать, что мы просто молимся. Мы же перенесемся обратно и проникнем в телесную оболочку трех полицейских. Как с верблюдами, помните? Это совсем не сложно». Джон кивнул. По сравнению с верблюжьим эпизодом, предстоящее превращение в полицейского казалось ему большим шагом вперед. Зато Филиппе было явно не по себе. В прошлый раз она была все-таки верблюдицей, а не верблюдом, а в случае с полицейским выбирать не приходилось. Попасть в тело взрослого мужчины, пусть всего на несколько минут, она как-то опасалась. «Может, лучше просто полетаем вокруг?» — предложила она. «Почему надо обязательно залезать в чье-то тело?» «А вот почему. Так гораздо легче задавать вопросы и получать ответы. Еще можно что-то взять в руки, рассмотреть. К тому же, если долго оставаться вне тела, можно вовсе раствориться в пространстве. Тело, оно вроде якоря, крепко держит тебя на этой планете». Нимрод ласково улыбнулся племяннице. «Филиппа, если тебе неуютно, оставайся здесь, посторожи наши тела». Филиппа огляделась. Церковь была маленькая, тесная. Свод ее напоминал перевернутую лодку. Сверху на длинных цепях свисали канделябры со свечами. Откуда-то доносилось не то пение, не то молитва. Наверное, ей не меньше 1000 лет. «А вдруг, пока нас не будет, с нашими телами что-нибудь случится?» — спросила Филиппа. «В церкви?» Нимрод опустился на колени на специальную молитвенную подушечку и склонил голову. «Ты осмелишься побеспокоить кого-то, кто принял такую позу?» «Нет», — согласилась Филиппа. «Ладно, я согласна». «Вот и умница. Ты настоящий боец. Да не забудьте, пока мы находимся вне тел, лучше помолчать. Мундусяне ужасно нервничают, когда слышат голоса ниоткуда». «Кто нервничает?» — не понял Джон. «Мундусяне», — от латинского слова «мундус», что значит «мир». Мы так иногда называем людей. Ну что, запомнили? Вне тела ни звука. Многие бытующие на земле суеверия – результат беспечности и шалости джин, которые, не имея телесной оболочки, заговаривали с людьми. Так что уж, пожалуйста, не совершайте подобных ошибок, потом самим будет неловко. Ну, что еще? Ах, да. Старайтесь ничего не сдвигать и не опрокидывать. Вернее, делайте это только в том случае, если вы и вправду хотите напугать людей, потому что они непременно подумают, что рядом привидение. Кстати, когда не видишь собственных рук и ног, двигаться меж предметов, не сбивая их, довольно сложно. Так что следите за собой. Ага, и еще один совет. Сегодня-то вечер теплый, но на будущее запомните. Если вы оказались вне тела, держитесь подальше от сквозняков и вообще от любых потоков холодного воздуха. Холод всегда оказывает пагубное воздействие на джин-силу. А на сквозняке вы можете оказаться частично видимыми, полупрозрачными, и тогда вас точно примут за призраков. «Значит, на самом деле призраки не существуют?» — спросила Филиппа. «Почему? Очень даже существуют. Но это призраки-люди, в основном совершенно безобидные. Они опасны только в одном случае, если ими завладеет дух умершего джина. Такова моя научная концепция. К счастью, наяву мне с ними сталкиваться не приходилось. Сами джин, как правило, призраками не становятся. Но я полагаю, что дух умершего джин, его нешамах, вполне может завладеть призраком человеческого происхождения, точно так же, как мы сейчас проникнем в тело человека. Однако мы пустились в рассуждения, которые не имеют ни малейшего отношения к нашему сегодняшнему делу». Нимрод улыбнулся. «Попытайтесь расслабиться и получить удовольствие. Оказаться вне тела очень приятно, хотя поначалу ощущения будут необычные. Впрочем, мы скоро найдем себе подходящие тела, и все будет позади. Все будет отлично, обещаю». «Итак?» Нимрод кивнул детям, приглашая их принять подобающую для молитвы позу. Джон опустился на колени слева от Нимрода и склонил голову. «Готов», — прошептал он. Филиппа справа от Нимрода сделала то же самое. «Готово». Нимрод взял племянников за руки. «Постарайтесь не отцепляться, пока мы не найдем подходящих полицейских. Держась за руки, мы точно не потеряемся. А если нас что-то разъединит, мало ли, все бывает, тогда встречаемся около Кадиллака». «Ну вот, кажется, все». «Скорей! Прокатимся с ветерком!» Джону давно надоело слушать советы. «С теплым ветерком», — уточнил Нимрод. «Поехали! Фыва Пролдже!» Филиппа тихонько ойкнула, почувствовав, что поднимается над собственным телом. Сначала ей просто показалось, что она становится все выше и выше. Но, посмотрев вниз, она увидела склоненную головку, копну рыжих волос, очки. Филиппа сначала даже не поняла, кто это. И только несколько секунд спустя до нее дошло, что голова ее собственная. «Господи, какая же нелепая прическа!» Джон растерялся не меньше, чем сестра. Он бы запаниковал, не будь рядом Нимрода, который крепко держал его за руку. Почувствовав их тревогу, Нимрод сказал: «Это вполне нормально. Сначала всегда бывает не по себе. Вдохните поглубже и следуйте за мной». «Но если мы там в церкви, то где мы сейчас разговариваем?» — недоумевал Джон, а они тем временем уже летели над знакомым, мощенным булыжником переулком. «Можно сказать, что мы существуем в двух разных измерениях», — ответил Нимрод. «Или, если придумать образ поточнее, наши тела и души разделены сейчас высоким забором. Тела по одну сторону, души по другую. Могу объяснить и понаучнее, но чтобы понять это объяснение, надо получить степень бакалавра по физике, а лучше магистра». «Только не по физике», — взмолилась Филиппа. «Терпеть не могу физику». «Придется переменить мнение», — сказал Нимрод. «Все, что делает Джин, все, на что он способен, прямой результат действия законов физики». «Ничего, когда-нибудь поймешь». «Пойму, лишь бы только экзамен не сдавать, чтобы доказать, что все поняла». Они миновали полицейское оцепление и, незамеченные, проникли в ярко освещенный магазинчик. Полицейских тут была тьма тьмущая. Один из них обводил желтым мелком труп Хусейна, лежавший на полу между шахматных досок и тронов египетских фараонов. Вид умершего сразу напомнил близнецам Бакшиша, каким они увидели его в первый раз в комнатке наверху, с синими губами и конечностями. «Бедный», — прошептала Филиппа. Один из полицейских прислушался и стал беспокойно озираться по сторонам, но никого не увидел. Вздрогнув от ужаса, он быстро перешел в другой конец магазина, где, явно скучая, покуривали, прислонившись к стене, еще двое полицейских. «Глядите», — сказал Нимрод, — «три готовеньких тела, как по заказу». Покрепче ухватив племянников за руки, он взмыл под потолок и завис над ничего не подозревающими полицейскими. Носки вниз, глаза каждый на своего полицейского, — тихонько скомандовал Нимрод. «Будет такое чувство, будто натягиваешь мокрую одежду. Когда мы окажемся внутри, их души так струхнут и стушуются, что даже не посмеют нам помешать. А когда мы их покинем, эпизод сотрется из их памяти без следа». И вот они внутри чужих тел. Взглянув на стоящих рядом незнакомых мужчин, Филиппа незнакомым голосом неуверенно окликнула. «Нимрод?» — один из полицейских ободряюще кивнул. «Так странно быть мужчиной», — сказала Филиппа. «Конечно», — сказал Нимрод, оказавшийся в теле сержанта полиции. «Только больше так не говори, ладно? А то услышит кто-нибудь из сослуживцев, и твой полицейский станет предметом шуток. И говорим по-арабски, Филиппа, только по-арабски». «А мы сможем?» — удивился полицейский Джон. «Разумеется», — ответил полицейский Нимрод. «Вы же египтяне?» «Да, могу и по-арабски», — сказал Джон. «И вообще, у меня в голове столько всего... не самого приятного». «Пошли», — сказал полицейский Нимрод, отбросив окурок. «Нам сюда». Рядовые полицейские проследовали за сержантом через заднюю дверь во внутренний двор и поднялись по скрипучей деревянной лестнице в жилую часть дома. Бакшиш сидел на краешке железной кровати в своей комнате совсем один и тихонько плакал. Сержант сел перед ним на корточки, взял его за обе руки и заглянул в глаза. «Послушай, Бакшиш, я скажу тебе сейчас кое-что странное, но ты не бойся. Твой отец очень хороший человек, и он был моим большим другом». «Вашим другом?» — мальчик нахмурился. «Похоже, он силился вспомнить, говорил ли ему отец, что у него есть друг полицейский». «Я знаю, что отец рассказывал тебе про джин, про все, что они умеют. Поэтому ты не испугаешься, если я скажу тебе, что я Нимрод. Просто сейчас мне пришлось на время стать полицейским». Мальчик буквально окаменел от ужаса. Зрачки его расширились, и близнецам показалось, что он сейчас завопит истошным голосом и выбежит из комнаты. Но Нимрод продолжал держать его за руки и говорить как гипнотизер. В конце концов, Бакшиш и вправду немного успокоился. «Нимрод, ты умер?» — спросил он. «Ты поэтому пришел в чужом теле?» «Нет, я не умер», — ответил сержант. «Я пришел в чужом теле, потому что тот, кто убил твоего отца, возможно, продолжает следить за магазином». Мальчик снова разрыдался. «Ты помнишь девочку и мальчика, которые приходили сюда вчера вечером?» — спросил сержант. «Это мои племянники. Они искали меня. Помнишь?» «Помню», — ответил Бакшиш, вытирая глаза рукавом. «Они тоже джин, И они сейчас здесь с нами. Тоже в виде полицейских. Филиппа, подойди, поговори с Бакшишем. Но только не мужским, а своим собственным голосом. Филиппа тоже присела на корточки перед кроватью и попыталась придать небритому мужскому лицу, которое она ощущала на себе точно маску, ласковое, сочувственное выражение. К счастью, способность разговаривать девичьим голосом она не утратила. «Бакшиш», — мягко сказала она, — «мне очень жаль твоего папу». «Я рад, что с твоим дядей все в порядке», — сказал мальчик в ответ. «Мой отец, он не хотел, он никогда не хотел ему зла». «Я знаю», — Филиппа провела рукой по волосам Бакшиша. «Это все Иблис, он его заставил. Наслал змею, она меня укусила, и пока я лежал при смерти, отцу приходилось исполнять его приказы. Только когда Нимрода поймали, Иблис велел Палису, своему слуге, высосать из ранки яд». «Палис, пятка лис?» — переспросил сержант. «И он здесь?» «Он очень злой, Джин», — отозвался Бакшиш, глядя на свою забинтованную ногу. Сержант посмотрел на озадаченную Филиппу и объяснил. «Палис лижет человеку ступню, покуда не доберется до сосудов. Может всю кровь высосать. Точнее, он не лижет, а трет ее языком. Язык у него шершавый, как у бизона. Прямо наждачная бумага. Раз лизнет, два лизнет, и кожи как не бывало. А потом пьет кровь». Он снова повернулся к Бакшишу. «Тебе повезло, что он всю кровь не выпил. Обычно его не остановишь». «Не так уж мне и повезло», — вздохнул Бакшиш. «Да, понимаю», — Нимрод помолчал. «Ты видел Иблиса?» «Нет, только голос его слышал. Ласково так говорит, вкрадчиво, как будто добрый. Но на свет ни разу не выходил, словно боялся, что я его увижу. Всегда в тени держался. И так мягко-мягко разговаривает шепотком, прямо как змея, которая при нем состоит. Полосатая египетская кобра. Здоровенная, я крупнее никогда не видел». «Расскажи, что все-таки случилось с твоим отцом?» — попросил Нимрод, но мальчик умолк. Тогда Нимрод добавил. «Если ты хочешь, чтобы я за него отомстил, расскажи все подробно». Бакшиш кивнул и, всхлипнув, набрал побольше воздуха. «Сначала умер Скорпион», — сказал он, — «в бамбуковой клетке. Иблис сказал, что это близнец того Скорпиона, которого он посадил тебя сторожить. Второго Скорпиона он оставил здесь, у отца. Когда Скорпион умер, отец побледнел и весь затрясся, потому что понял, что ты освободился, а значит, Иблис вернется, чтобы не дать отцу рассказать тебе правду. Отец понял, что не успеет убежать. Он сказал, что Иблис быстрее ветра. Он успел только спрятать меня во дворе в древнем саркофаге, чтобы его змея не укусила меня снова. Поэтому она укусила только папу». «А ты слышал что-нибудь про пропавших джин Эхнатона?» — спросил Нимрод. «Они у ифритцев?» «Нет, точно нет», — мальчик просиял. «Они задавали отцу столько вопросов. Значит, они их еще не нашли». «А где эти джин?» — спросила Филиппа. «Ты не знаешь?» Мальчик покачал головой. «В чем они содержатся?» — спросил Нимрод. «В каком сосуде?» «Я не знаю». «Что с тобой теперь будет, Бакшиш?» — спросила Филиппа. «С кем ты будешь жить? Мы можем тебе чем-то помочь?» «У меня есть тетя в Александрии и дядя в Гелиополисе. Наверное, меня отдадут кому-то из них». «Помни, что в Англии у тебя тоже есть дядя», — ласково сказал Нимрод. «Когда вырастешь, закончишь школу, приезжай. Я помогу тебе выбрать такое дело в жизни, которое окажется тебе по душе. Адрес я пришлю. Договорились?» «Да, сэр, спасибо». Услышав на лестнице голоса, Нимрод поднялся. «Боюсь, нам пора. Удачи тебе, мой мальчик. До свидания. Джон, Филиппа, за мной». Филиппа встала и направилась было к двери. «Погоди, на это уже нет времени. Будет быстрее, если тела останутся здесь. Дайте руки». Близнецы схватились за протянутые руки сержанта и тут же взмыли под потолок, заметив напоследок, как под ними растерянно и смущенно озираются трое полицейских. Еще бы! Оказались в незнакомом месте, да еще обнаружили, что держатся за руки. «Обратно в церковь!» — скомандовал шепотом невидимый Нимрод, и они устремились по лестнице во двор. «Что теперь будем делать?» — спросил Джон, когда они выбрались из магазина и полетели к церкви над сумрачным, мощеным булыжником переулком. «Надо найти Иблиса и его прихвостней, прежде чем они завладеют пропавшими джин Эхнатона. А для этого надо выманить его из укрытия и вызвать на открытый бой». «Но как это сделать?» — спросила Филиппа. «Это будет непросто. И, возможно, опасно», — отозвался Нимрод. Обретя в древней церковке свои родные тела, они двинулись по темным улицам обратно к Кадиллаку. Причем шаг у близнецов был не очень-то твердый. Уж слишком непривычны оказались для них эти бесконечные превращения. Издали, завидев хозяина, Масли включил фары, чтобы осветить им дорогу. «Завтра вам двоим предстоит ответственное дело», — сказал Нимрод племянникам, когда они вернулись домой в город садов. «Это как-то связано с Иблисом? Мы поможем выманить его из берлоги?» — спросил Джон. «Да. Давайте-ка я объясню поподробнее, что я задумал». Нимрод вывел близнецов на крышу и указал на соседний дом, дом французского посла, который отделяли от них газоны и высокая садовая ограда. Здание и прилегающую территорию заливали лучи прожекторов, сад патрулировали охранники, а в самом доме свет горел в квадратной башенке, выдержанной в итальянском стиле. «Видите эту башню?» — спросил Нимрод. «Там находится библиотека французского посла. Помимо того, что он серьезный ученый-египтолог, он еще и астроном-любитель, поэтому в библиотеке хранятся не только книги, но и довольно мощный телескоп. С помощью него наблюдать за этой стороной моего дома и за всем, что происходит в саду и даже внутри, проще простого. Поэтому завтра я намерен попросить госпожу Кёр де Лапен пустить вас порыться в ее книжках». «Что?» — со стоном сказал Джон. «Это обязательно надо? Она же вечно трогает мои волосы и говорит, какой я хорошенький. И чем, интересно, чтение старых книжек поможет в борьбе с Иблисом?» «Мы ведь уже не дети», — подхватила Филиппа. «Если бы не мы, ты бы до сих пор сидел в подземелье». «И я вам искренне признателен, только дайте же мне договорить». Близнецы кивнули и выжидающе замолчали. «Благодаря телескопу, стоящему в библиотеке госпожи Кёр де Лапен, вы сможете наблюдать за этим домом». «А зачем?» — спросил Джон. «А затем, мой любимый нетерпеливый племянник, что я хочу заманить Иблиса в капкан, и поставите его вы». «Ух ты!» — обрадовался Джон. «Какой капкан?» — спросила Филиппа. «Я распущу по Каиру слух, что нашел шкатулку с пропавшими джин Эхнатона. Особенно важно, чтобы об этом слышали в ресторанах и клубах, куда захаживают и фрицы. В кафе «Ибис», что позади гостиницы «Хилтон», в танцклубе «Ясмин Алипхай» и, естественно, в «Гроппе». Иблис наверняка появится, чтобы выкрасть шкатулку для своих ифритцев. Дома у нас, разумеется, никого не окажется, и он воспользуется нашим отсутствием, чтобы обыскать его сверху донизу. В одной из комнат, окна которой выходят на эту сторону, то есть в пределах видимости телескопа, а значит под вашим наблюдением, он обнаружит шкатулку времен 18-й династии с надписью «Аминхотеп III». Внутри его будет поджидать специальная ловушка для джин. На этот раз ему не уйти». «Где же ты возьмешь такую шкатулку?» — спросила Филиппа. «У себя в спальне. Я держу в ней лекарства. Иблис, конечно, малый смышленный и сразу почувствует, если я или господин Ракшас окажемся в непосредственной близости. Впрочем, это бы его не остановило, скорее наоборот. Зато вашего присутствия он, надеюсь, не почувствует. Все-таки вы будете не рядом, а в соседнем доме. И вы еще не совсем взрослый джин, поэтому у вас иная аура, чем у меня или господина Ракшаса. Вот такой план. Как только увидите, что Иблис попал в шкатулку, сразу звоните мне на мобильный». «А где ты будешь?» — спросил Джон. «В нескольких милях отсюда. После вашего звонка я тут же вернусь в дом и доведу дело до конца. Мы возьмем его в плен. Разумеется, Масли и Джалабин будут при мне неотлучно. Не стоит оставлять их в доме и подвергать ненужному риску. Таких хороших слуг еще поискать». Филиппа недоверчиво прищурилась. В дядюшкином плане что-то ее смущало. «Может, ты просто попытаешься от нас избавиться в самый ответственный момент?» — спросила она. «А сам пустишься в очередное рискованное предприятие». «Вы прекрасно знаете, как нежно относится к вам обоим госпожа Кёр де ла Пен. Вам она разрешит покрутить телескоп с превеликим удовольствием. А вот будет ли она столь же сговорчива, если я попрошу допустить туда Масли или Джалабина? Не уверен. Так что я отнюдь не пытаюсь от вас избавиться. Вы сами убедитесь, что вы и есть главный стержень всей этой затеи». «Ну ладно», — сдалась Филиппа, — «спорить не будем». «Вот и хорошо», — кивнул Нимрод. «Для разнообразия.